Калидасы проклятого, который мы не посмели отвергнуть. Легенда гласит, что сюда, на гору, его втаскивали 10 лет, и это стоило жизни сотням людей. «Им пользуются?» — спросил Морган, стараясь осмыслить столь необычную информацию. «Это дар ненависти, а потому и звучит он только в час бедствия. Я никогда не слышал его голоса, как не слышал никто из живущих ныне. Колокол ударил раз сам по себе во время большого землетрясения 2017 года, а до того звонил в 1552, когда захватчики Иберы сожгли храм Зуба и похитили священную реликвию. Храм Зуба — храм, где хранится зуб Будды, самая почитаемая в Шри-Ланке культовая реликвия. Храм многократно разрушался и переносился с места на место. С XVI века, после изгнания португальских завоевателей, находится в Канди. Значит, столько трудов было положено на то, чтобы в колокол никто никогда не бил. Нет, били, но всего раз 10-12 за 2000 лет. Над ним тяготеет проклятие Калидасы. С точки зрения веры, это может быть и логично, невольно подумал Морган, а с точки зрения экономики — полная ерунда. И тут же мелькнула еще одна кощунственная мысль. Интересно, сколько монахов подавались искушению стукнуть из-под тишка по этой громаде? Совсем легонько, просто чтобы услышать ее неведомый запретный голос. Они прошли мимо большой скалы, на которую вела лесенка. Наверху красовался вызолоченный павильон. Это, по-видимому, и была самая вершина горы. И не составляло труда догадаться, что именно скрывает золотая часовенка. Однако монах вновь решил просветить своего подопечного. Священный отпечаток. Мусульмане верили, что это след ноги Адама. Тот, дескать, стоял здесь, когда его изгнали из рая. Индусы приписывали след Шиве или богу Саману. А для буддистов он, естественно, был отпечатком ноги просветленного. «Вы употребили глагол прошедшего времени», — отметил Морган как мог деликатнее. «Что, теперь принята другая гипотеза?» Лицо монаха сохранило полную безучастность, когда он сказал: «Будда был человек, как вы и я, а отпечаток в скале, в очень твердой скале, достигает 2 метра в длину». На том вопрос, видимо, считался исчерпанным, а новых вопросов Морган не задавал. Его провели по крытому переходу к притворенной двери. Монах постучал и, не дожидаясь ответа, жестом предложил гостю войти в помещение. Морган полагал, что застанет Маханаяки Тхеру в ритуальной позе, на коврике среди благовоний, в кругу послушников. И действительно, в прохладном воздухе чувствовался намек на благоухание. Но сидел верховный настоятель монастыря Шри Канды у обыкновенного письменного стола, оборудованного стандартным пультом связи и электронной памяти. Единственным непривычным предметом обстановки была голова Будды на постаменте в углу. Она была чуть больше головы обычного человека. Морган так и не решил, настоящая ли это скульптура или голографическая проекция. Но, несмотря на прозаичные декорации, вряд ли кто-нибудь на всем свете принял бы настоятеля монастыря за руководителя любой другой категории. Не говоря уже о неизбежной тоге, у Маханаяки Тхеро были 2 отличительные черты, чрезвычайно редкие для человека 22 века. Он был совершенно лыс и носил очки. И то, и другое настоятель избрал, разумеется, совершенно сознательно. Плешивость излечивалась настолько легко, что не оставалось сомнений. Волосы с этого сверкающего цвета слоновой кости черепа были сбриты или удалены специально. А что до очков, Морган просто не мог вспомнить, когда он в последний раз видел их, если не считать исторических драм и старой кинохроники. Необычайное сочетание. Лысина и очки привлекало и обескураживало одновременно. Как негодал инженер, а возраст Маханая Кетхеро оставался тайной за семью печатями.